12. Первым, что он заметил, когда въехал на территорию кампуса, было то, как резко оживилось движение. Автомобили, велосипеды, десятки бегунов, трусивших прямо по проезжей части. Он едва успел притормозить, чтобы не сбить пару таких спортсменов, выскочивших из-за поворота. Так резко ударил по тормозам, что ремень безопасности больно впился ему в плечо. Луиса всегда раздражали эти бегуны. Кстати, такая же мерзопакостная привычка была и у велосипедистов, которые почему-то считали, что как только они стронулись с места, все сразу должны уступать им дорогу. «Они ж как-никак занимаются спортом!» Луис посигналил им, и один из бегунов показал ему средний палец, даже не обернувшись. Луис вздохнул и поехал дальше. Второй неожиданностью стало отсутствие машины скорой помощи на маленькой стоянке перед поликлиникой. Это очень ему не понравилось. Университетская клиника была оборудована всем необходимым для лечения болезней и оказания первой помощи при травмах. Там было 3 смотровых и процедурных кабинета, выходивших в большое фойе, и 2 палаты стационара на 15 коек каждая. Но операционной там не было. Ничего похожего. Если случалось что-то серьезное, пациенты везли на скорой в окружную больницу Восточного Мэна. Стив Мастертон, здешний фельдшер, когда знакомил Луиса с его будущим местом работы, не без гордости показал регистрационный журнал за 2 последних учебных года. За эти 2 года скорая выезжала всего 38 раз. Очень неплохо, если учесть, что здесь учатся более 10 тысяч студентов, а общее население университета составляет почти 17 тысяч человек. И надо же было такому случиться, чтобы в его первый день на работе скорой не оказалась на стоянке. Он поставил машину на место с новенькой табличкой «Доктор Крит» и поспешил внутрь. В первом смотровом кабинете он обнаружил сестру Чарлтон, сидеющую, но стройную и энергичную женщину лет 50. Она мерила температуру какой-то девицы в джинсах и топе на бретельках. Луис заметил, что девица не так давно хорошо обгорела на солнце. Кожа на плечах слезала лохмотьями. «Доброе утро, Джон», — сказал он. «А где скорая?» «О, у нас тут трагедия», — ответила мисс Чарлтон, вынимая термометр изо рта пациентки. «Стив Мастертон пришел на работу к 7 утра и увидел огромную лужу под капотом нашей старушки. Радиатор потек, пришлось отогнать ее в ремонт». «Печально», — заметил Луис, — «но у него отлегло от сердца. Он-то боялся, что машина на вызове». «И когда мы получим ее обратно?» Джоан Чарлтон рассмеялась. «Зная наших университетских механиков, я бы сказала, что где-то в 20-х числах декабря с рождественской ленточкой на боку». Она повернулась к студентке. «У вас небольшая температура. Примите 2 таблетки аспирина и воздержитесь от походов по барам и прогулок по темным улицам». Бросив на Луиса быстрый оценивающий взгляд, девица направилась к выходу. «Наша первая пациентка в новом семестре», — кисло проговорила Чарлтон и резко встряхнула термометр. «Кажется, вы ей не рады». «Я знаю таких, как она», — сказала Чарлтон. «Есть еще спортсмены-герои, которые продолжают играть даже с легкими переломами и поврежденными сухожилиями. Ну, потому что как же им сесть на скамью запасных? Они же крепкие парни и не хотят подводить команду. Даже с риском для будущей профессиональной спортивной карьеры. И есть вот такие, мисс, небольшая температура». Чарлтон кивнул на окно. Луис посмотрел туда и увидел девицу с обгоревшими плечами, которая шла в сторону общежития. В кабинете она изображала умирающего лебедя, который держится из последних сил. А теперь вышагивала вполне бодро, игриво покачивая бедрами и явно наслаждаясь вниманием окружающих. «Типичный случай студенческой ипохондрии». Чарлтон положил термометр в стерилизатор. «В этом учебном году мы с ней еще не раз увидимся. Особенно перед сессией. Где-то за неделю до начала экзаменов она непременно убедит себя, что у нее тяжелейшая пневмония. Или острый бронхит. получит освобождение от половины тестов на тех предметах, где преподы-тюфяки, как их называют студенты, и на пересдаче ее будут не так сильно мучить. Подобные ей всегда резко заболевают, если известно, что экзамен пройдет в форме контрольного теста, а не свободного сочинения. «Сегодня утром вы как-то особенно циничны». Луис даже слегка растерялся. Она подмигнула ему, и он улыбнулся. «Я не принимаю все это близко к сердцу, доктор, и вам не советую». «А где Стивен?» «У вас в кабинете. Отвечает на письма и пытается разгрести гору бюрократических бумажек от медицинской ассоциации». Луис пошел к себе в кабинет. Несмотря на цинизм сестры Чарлтон, работать с ней было легко и приятно. Вспоминая все это впоследствии, Луис приходил к мысли, когда вообще был в состоянии об этом думать, что кошмар начался именно в тот день, около 10 утра, когда в клинику принесли умирающего студента Виктора Паскоу. До этого все было спокойно. Ровно в 9, через полчаса после прихода Луиса, явились две медсестры, работавшие с 9 до 3. Две молоденькие волонтерки в полосатых красно-белых нарядах. Луис выдал каждой по пончику и чашке кофе и беседовал с ними около 15 минут, разъясняя им их обязанности, что надо делать и, самое главное, чего делать не надо. Потом за них взялась Чарлтон. Когда она уводила их из кабинета, Луис услышал, как она спросила. «У вас нет аллергии на экскременты и рвотные массы? Тут вы на это насмотритесь». «О, боже!» — пробормотал Луис, закрывая лицо ладонью. Но он улыбался. На таких вот суровых и грубоватых женщинах, как Чарлтон, и держится вся практическая медицина. Луис принялся заполнять бланки отчетов для медицинской ассоциации, в основном инвентарные ведомости с перечислением всех наличествующих лекарств и медицинского оборудования. «Каждый год одно и то же», — ворчал Стив Мастертон. «Может, напишите полный комплект оборудования для пересадки сердца, примерная стоимость $8 миллионов. А Луис? То-то они удивятся». Совершенно зарылся в бумаге, и даже мысли о кофе, который явно пришелся бы кстати, маячили только на краю сознания. Но тут из приемной донесся крик Мастертона. «Луис! Эй, Луис, идите сюда! У нас тут такое!» Явная паника в голосе Мастертона заставила Луиса поторопиться. Он сорвался с места, словно подсознательно ждал чего-то подобного. Из приемной донесся пронзительный визг, тонкий и острый, как осколок стекла, а за ним звук пощечины и голос Чарлтон. «Замолчи или убирайся отсюда же к чертям! Замолчи сейчас же!» Луис ворвался в приемную и поначалу увидел лишь кровь. Море крови. Одна из медсестер рыдала, другая, бледная как мел, прижимала кулаки к уголкам рта, отчего ее губы растянулись в кошмарной ухмылке. Мастертон стоял на коленях, пытаясь поддерживать голову распростертого на полу парня. Стив поднял на Луиса глаза, потрясенные, широко открытые, полные страха глаза. Он попытался что-то сказать, но не смог. Люди толпились у широких стеклянных входных дверей, старались заглянуть внутрь, прижимались лицами к стеклу, приставляли ладони, чтобы не отсвечивало. Перед мысленным взором Луиса встала картина, совершенно безумная, но весьма подходящая. Раннее утро, ему 6 лет, мама скоро уйдет на работу, а пока она не ушла, они вместе смотрят телевизор. Старую программу «Сегодня» с Дэйвом Гарроуэем. Люди на улице глазеют на Дэйва, Фрэнка, Блэра и Дже Фреда Макса. Луис обвел взглядом приемную и увидел, что и у окон толпятся люди. Если с зеваками у дверей ничего сделать было нельзя, то... «Закройте шторы!» — рявкнул он кричащей медсестре. Та не сдвинулась с места, и Чарлтон шлепнул ее позаду. «Шевелись, девочка!» Это придало ей ускорение. Не прошло и минуты, как зеленые шторы на окнах были задернуты. Чарлтон и Стив Мастертон бессознательно встали так, чтобы закрыть собой лежавшего на полу парня от зрителей у дверей. «Носилки, доктор?» — — спросила Чарлтон. «Если надо, несите», — ответил Луис, садясь на корточки рядом с Мастертоном. «Я даже не видел, что с ним». «Беги за носилками», — обратилась Чарлтон к девушке, закрывавшей шторы. Та вновь прижала кулаки к губам, растянув их в жуткую ухмылку. Посмотрела на Чарлтон и простонала: «Ой!» «Да, именно ой! Шевелись!» Чарлтон резко дернула девушку за руку, заставив сдвинуться с места. Медсестра умчалась прочь, шелестя красно-белой юбкой. Луис склонился над своим первым пациентом в Мэнском университете в Орано. Это был молодой человек лет 20, и Луис поставил ему диагноз за 3 секунды. Молодой человек умирал. Полголовы было раздавлено в кашу, шея была сломана, правая ключица прорвала кожу и торчала наружу. Из раны на голове текла кровь и желтая, похожая на гной, жидкость. Через дыру в черепе проглядывал мозг, беловато-серая пульсирующая масса. Как будто смотришь сквозь разбитое окно. Дыра была около 5 сантиметров в диаметре. Будь у парня в голове ребенок, он мог бы родить, словно Зевс. Невероятно, что он до сих пор был жив. Луису вдруг вспомнились слова Джада Крэндалла. «Иной раз ты прям-таки чувствовал, как смерть хватает тебя за яйца». И слова матери. «Умерла, значит, умерла». Его охватило безумное желание рассмеяться. «Умерла, значит, умерла, все верно. Точно подмечено, приятель». «Вызывай скорую», — велел он Мастертону. «Мы...» «Луис, скорая...» «О, господи!» — Луис хлопнул себя по лбу. Поглядел на Чарлтон. «Джон, что вы делаете в таких случаях? Звоните в местную службу охраны или в окружную больницу?» Джон выглядела встревоженной и растерянной, состояние явно ей не свойственное. Но голос ее звучал спокойно. «Доктор, я не знаю. Пока я здесь работаю, таких случаев у нас еще не было». Луис принялся лихорадочно соображать. «Вызывайте полицию кампуса. У нас нет времени дожидаться скорой из больницы. Если что, пусть везут его в Бангар на пожарной машине. По крайней мере, на ней есть сирена, мигалки. Займитесь этим, Джон». Она быстро вышла, но Луис все же успел заметить ее печальный, сочувствующий взгляд. И он понимал, в чем причина. Этот молодой человек, загорелый и мускулистый, возможно, летом он подрабатывал маляром или дорожным рабочим или теннисным тренером, одетый лишь в красные спортивные трусы с белыми лампасами, умрет в любом случае, что бы они ни предприняли. Даже если бы их скорая была на ходу и ждала бы с уже прогретым двигателем, она все равно не довезла бы его до больницы. Невероятно, но умирающий двигался. Его глаза распахнулись. Голубые глаза, налитые кровью. Невидящий взгляд слепо блуждал вокруг. Молодой человек попытался повернуть голову, но Луис его удержал, памятуя о сломанной шее. Черепно-мозговая травма не исключала возможности болевых ощущений. «Дыра у него в голове, Господи Боже! Дыра у него в голове!» «Что с ним случилось?» — спросил он у Стива, хорошо понимая, что в сложившихся обстоятельствах это был совершенно бессмысленный, идиотский вопрос. Вопрос стороннего наблюдателя. Но дыра в голове парня не оставляла сомнений. Ничего сделать нельзя. Можно лишь наблюдать. «Его привезла полиция?» «Какие-то студенты принесли его на одеяле. Я не знаю, что там произошло». Надо было подумать о том, что делать дальше. Это тоже входило в его обязанности. «Найдите их», — сказал Луис. «Приведите сюда, но через другую дверь. Мне нужно будет с ними поговорить, но я не хочу, чтобы они это видели, им и так уже хватит». Мастертон, явно обрадованный возможностью оказаться подальше отсюда, бросился к двери и открыл ее, впустив внутрь гул взволнованных, любопытных, испуганных голосов. Луис услышал вой полицейской сирены. Служба охраны кампуса уже подъезжала. Он испытал несказанное облегчение. Умирающий парень издал какой-то булькающий звук. Он пытался что-то сказать. Луис различал отдельные звуки, но слов было не разобрать. Он склонился над парнем. «Все будет хорошо, дружище». При этом он почему-то подумал о Рэйчел и Элли, и у него внутри все оборвалось. Он зажал рот рукой, подавляя отрыжку. Сказал молодой человек. Га! Луис огляделся и увидел, что остался один на один с умирающим. Откуда-то издалека доносился голос Джон Чарлтон, оравший медсестрам, что носилки лежат в кладовой у второго процедурного кабинета. Луис очень сомневался, что девочки отличат кладовую второго процедурного кабинета от жабьих гонад. Сегодня они работали первый день. Хорошенькое знакомство с миром медицины. Зеленый ковер в приемной насквозь пропитался кровью в том месте, где лежала разбитая голова парня. Хорошо, хоть внутричерепная жидкость больше не вытекала. «Кладбище домашних животных!» — прохрипел молодой человек и растянул губы в ухмылке, поразительно схожей с истерической, невеселой ухмылкой медсестры, что закрывала шторы. Луис уставился на него, не поверив своим ушам. Потом решил, что это была слуховая галлюцинация. Он произнес несколько бессвязных звуков, а мое подсознание сложило из них слова, подогнав эти звуки под то, чем в последнее время заняты все мои мысли. Но произошло нечто другое, и уже в следующую секунду Луис был вынужден это признать. Его охватил совершенно безумный страх. По спине побежали мурашки. Именно побежали, почти в прямом смысле. Все внутри перевернулось. Однако даже тогда он категорически не желал верить своим ушам. Да, окровавленные губы парня вылепили слова, которые услышал Луис, но это значило лишь то, что галлюцинация была не только слуховой, но и зрительной. «Что ты сказал?» — прошептал он. На этот раз слова прозвучали отчетливо, словно речь говорящего попугая. «Это не настоящее кладбище». Налитые кровью глаза были безжизненными и пустыми. Губы застыли в ухмылке, напоминавшей оскал дохлой рыбины. От ужаса сердце Луиса сжалось, словно его сдавила невидимая ледяная рука. Он вдруг почувствовал себя слабым и маленьким. Ему захотелось бежать отсюда, бежать от этой окровавленной, изуродованной, говорящей головы на полу. Луис всегда был далек от религии и не имел склонности к оккультизму и прочим потусторонним вещам. Он был совсем не готов к тому, что сейчас происходило. Борясь с желанием пуститься в бегство, он заставил себя наклониться еще ближе к парню. «Что ты сказал?» — повторил он. Эта ухмылка была скверной. «Земля в человеческом сердце. Она еще тверже, Луис», — прошептал умирающий. «Человек растит, что может, и заботиться о посевах». «Луис», — подумал он, уже не слушая, что было дальше. «О, Боже, он назвал меня по имени». «Кто ты?» — спросил Луис ломким, дрожащим голосом. «Кто ты?» «Индеец приносит мне рыбу». «А откуда ты знаешь, как меня...» «Держись подальше. Знай, ты ка...» — сказал молодой человек, и теперь Луису показалось, что в его дыхании чувствуется запах смерти, внутренних повреждений, сбоя сердечных ритмов, обрыва, конца. «Что?» Его охватило безумное желание хорошенько встряхнуть умирающего. «Га! Молодой человек в красных спортивных трусах забился в конвульсиях, а затем вдруг напрягся, словно все мышцы разом свело судорогой. На мгновение его пустые глаза прояснились, и, кажется, он поймал взгляд Луиса. А потом все закончилось. Пахнуло зловонием. Луис подумал, что он снова заговорит, должен заговорить. Но его взгляд опять стал пустым, и глаза начали стекленеть. Парень был мертв. Луис выпрямился, смутно осознавая, что одежда прилипла к телу. Он был весь мокрый от пота. Перед глазами разлилась тьма, расправила мягкие черные крылья. Мир закружился и начал заваливаться на сторону. Луис понял, что происходит. Он отвернулся от мертвеца, опустил голову между коленями и надавил двумя пальцами на десны. Надавил сильно, ногтями, до крови. Через пару секунд все опять пришло в норму.